сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Снова туда, где море отсюда. Только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именная Майкл Джексон. Элис Купер. Марлин Мэнсон. Марлин Мэнсон. Чучу Лилия. Сама Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Всегда быть в Алло. Алло. Говорите, я слушаю. Маэстро, опять кто-то балуется. Что вы говорите? А, микрофон уже включен. Можно говорить. Черт, опять облажался. Маэстро, давайте, спасайте положение. Ну, музычку какую-нибудь. Ну, давайте. Вот, прекрасно. Просто замечательно. Будем надеяться, что никто не заметил этой моей лажи. Итак, дорогие мои. В эфире Silver Rain, снова ураган по имени Фрэнки. Спасибо огромное всем за подарки, цветы и записки после моей искрометной пресс-конференции, как вы ее называете. Сегодня удивительный день, как вы уже чувствуете, и он действительно запомнится вам надолго, именно потому, что я планирую сегодня подарить вам себя поистине бессмертной роли, и, возможно, кто-то где-то когда-то уже и видел меня в ней. Ведь все когда-то где-то уже случалось, верно? Вероятно, правы те, кто утверждает, что в мировой драматургии всего 12 сюжетов. Я лично не считал, но, возможно, так оно и есть. И таким образом, все, что мы, люди, можем сыграть на сцене жизни, можно упаковать в 12 часов и сыграть дважды в течение одних только суток весь спектр человеческих игр. И это звучит так весело, верно? Итак, дорогие мои, сегодня я собираюсь представить вашему чуткому слуху один из самых взрывных шедевров любовной лирики, потрясающую, эпическую по своему размаху и силе легенду. И, как всегда, есть смысл запастись подушкой, которую в самый пронзительный момент можно будет закусить в припадке исторгнутого из ваших сердец навзрыдного стона, чтобы не напугать своих, как всегда, ни о чем не ведающих соседей. Итак, увеличьте громкость своих приемников, дорогие мои. И, как говорится, остановись мгновение, ведь в эфире Silver Rain, знаменитое легендарное шоу людей по ту сторону глаз, и, надеюсь, вы уже научились разворачивать эти свои пинг-понговые шарики зрачками внутрь, культовый бред от сумасшедшего бездельника и лоботряса, самого бесполезного существа на свете, без которого все остальное в этом мире, как вы сами говорите, еще более бесполезно. И это так странно звучит, верно? Правила игры всем вам уже известны, а кому неизвестны, смотрите, что делают другие, и делайте то же самое. Все на этом, и как всегда, кричим вместе или по отдельности от перестановки слагаемых, сумма, как известно, не меняется. Шоу-тайм! Нет, я не плачу, не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь игра, что я увлекся этой игрой. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня ты Мерлин Монро. Майк Тайсон. Льюис Кэрролл. Здравствуйте, Петр Ильич Чайковский. И перед тем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит ветер жестокий, тумане житейский морек. Белеет мой парус довольный, только одинокий на фоне соляных кораблей. Итак, дамы и господа, конечно же, мир тесен, если в нем всего 12 основных сюжетов. И все самое главное, конечно, уже давным-давно сыграно, давным-давно всем известно. И чем еще можно поразить слух и взор его величества, современного зрителя? Маэстро, ваши руки, судя по всему, уже на клавиатуре. Будьте добры, подбросьте одну из них. Прекрасно. И запустите кинопроекторы в наших головах. Просто превосходно. Итак, дорогие мои, вот она. Та самая декабрьская ночь 1915 года. И этот грязно-молчаливый переулок, на котором все, собственно, и происходит. И вот, вот, смотрите внимательно, вот она. Это маленькая головка, что медленно, но с упорством протискивается сквозь тиски самого святого и одновременно самого грешного органа на свете, совершенно молчаливая, ни одного звука, с плотно сжатыми губками. Просто замечательно. И вот ослабленная женщина уже заворачивает 3 килограмма своих внутренностей в плащ прибежавшего на крики полицейского, и на его вопрос «Как назовешь?», вскинув на него мутные от боли и усталости глаза, как-то вскользь и абсолютно не по-матерински произносит имя, которое вам, дорогие мои, предстоит сегодня назвать. Итак, дамы и господа, вот он, этот ребенок, родившийся в семье бродячих циркачей, абсолютно ненужный ни отцу, ни матери, и сразу же после появления на свет отданный на воспитание к деду с бабкой. Нельзя сказать, что они обрадовались моему появлению, но, по крайней мере, не отшвырнули. Их представление об уходе за детьми, как вы видите, довольно своеобразное. Питаемся мы преимущественно виноградным вином. Правда, для меня, в виде исключения, его иногда разбавляют молоком. Старики, конечно же, слышали что-то о вреде микробов, но твердо уверены, что микробы боятся грязи. И чтобы не навредить моему здоровью, принципиально меня не моют. Вскоре дед с бабкой умирают, и меня забирает к себе некая Луиза, сердобольная кухарка из публичного дома. В этом довольно чистоплотном заведении меня, наконец, отмывают, наверное, впервые после рождения. И вот, как вы, я уверен, видите, под коркой грязи обнаруживается чудесное, ангелоподобное существо, но, увы, абсолютно слепое вследствие занесенной при родах инфекции. Как ни странно, ни родители, ни дед с бабкой этого просто не заметили. Ну, лежит себе и лежит, молчит и молчит. И вот в один прекрасный день сотрудницы дома терпимости, как водятся очень набожные, искренне верившие в чудеса, смывают косметику, как вы видите, закрывают свою контору и во главе со своей хозяйкой отправляются в церковь. Там они проводят целый день в молитвах, прося всех святых исцелить их ангелочка. После чего, вернувшись домой, благополучно возвращаются к привычным занятиям, решив, что исцеление непременно произойдет в день одного из святых. Но в день святого Людовика, как все ждали, ничего не произошло. Не произошло ничего и на день святого Доминика, и на день святого Эммануила, и святой Климент, кстати, тоже ничего не смог сделать. А вот на день святой Терезы я вдруг встаю со стула, как вы видите, подхожу, шлепая своими босыми ножками к столу, и беру корку хлеба. Девочки, девочки, вы видели? А что такое? Ну вот, только что наше слепое чудо само стащило корку со стола. Ну неужели вы не видели? Да нет, не может быть. Да посмотрите! Что, правда? Ох ты, Господи! Неужто наши молитвы сбылись? И тут, как вы видите, начинается объятиями, поцелуем нет конца. Визг, щебет, смех. Меня все щупают, подбрасывают, передают с рук на руки. Просят посмотреть туда и туда, пойти и принести то и это. Ведь все случившееся неоспоримое доказательство существование чуда, ни больше, ни меньше. На самом деле, скажу вам по секрету, медицина конца 20 века уже знала, что это был случай обычного рассасывания катаракты в период человеческого роста. Такие примеры известны науке, хотя и встречаются чрезвычайно редко, но разве для счастливых проституток, обретших веру в чудеса молитвы, это было важно? Итак, дамы и господа, вот он! Этот чудом прозревший ребенок, на которого молится теперь целый публичный дом, и люди со всего города приходят посмотреть на милость святой Терезы. Икона, гордость, радость и смысл жизни простых проституток. Спустя месяц еще один всплеск эйфории, уже общенационального значения, кончается война, возвращаются мужчины, работы прибавляются, возвращается также и мой отец, бывший акробат, я начинаю работать вместе с ним на улицах города, отец демонстрирует разные трюки, я же зазываю и собираю деньги, потом потихоньку начинаю певать, как бы аккомпанируя отцу в его номерах, людям это нравится, они умиляются на милого ребеночка и платят довольно щедро, так я и живу. Терпя время от времени крикливых мачех и разовых поклонниц таланта моего отца. Маэстро, немедленно меняем тему и что-нибудь совсем не из этой оперы. И через минуту опять в бурю эмоций. Сегодня я планирую прокачать через ваши сердца цистерну свежайшей крови. Так что готовьтесь, дорогие мои! Шаудра! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-46. Привет, Фрэнки, да. Меня зовут Ирина. Мой да, телефон 8-926. А, телефон нужно говорить в конце. По моему мнению, это Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, дальше. Александр, Брижит Бардо. Дальше, слушаю. Фрэнки, ты умопомрачителен сегодня, ты Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Итак, дамы и господа, конечно же, все когда-то уже было в этом мире. И это так трудно опровергнуть, и, возможно, кто-то из вас уже видел меня в этой замечательной роли, и время от времени все великое должно возвращаться в наши жизни и перезагружать компьютеры наших сердец. Маэстро, продолжаем в стиле нежно льющейся из моих уст эпической мелодрамы. Прошу вас. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот он, этот великий город, в лучах восходящей надежды на лучшее, снова возвращается к жизни после угарной ночи. Мне уже 14, как вы видите, и после очередного пьяного домогательства отца я сбегаю из дома и начинаю, так сказать, сольную карьеру, зарабатывая примерно по 300 старых франков в день. Этих денег мне вполне хватает, чтобы оплачивать комнату в ужасной гостинице, покупать одежду, когда от старой начинает отваливаться грязь, также не испытывать недостатка в вине и консервах. И хотя в это трудно поверить, но я даже не думаю о том, что вещи можно стирать, из продуктов готовить горячую еду, а посуду мыть. Мужчины в моей жизни появляются также очень рано, они перенимают эстафету практически сразу после моего отца. Влюбляюсь я регулярно и также регулярно меняю одних мужчин на других. Не исключение в этом списке и отец моего единственного ребенка. Я знакомлюсь с ним в 17 лет. Он случайно наезжает на меня на своем велосипеде. Я падаю, разбиваю коленку в кровь. Он везет меня домой и в этот же час оказывается в моей постели. Второго акта любви так и не случится, а через год, или сколько там положено для вынашивания плода, в этой же постели окажется и моя новорожденная ССЛ. Рождение девочки не изменит моего образа жизни. Я каждую ночь продолжаю петь, правда, уже в дешевом кабаре «Ле Пен». У меня по-прежнему много приятелей, особенно среди солдат и матросов. В доме постоянные мужчины, шум, песни, сигаретный дым и реки спиртного. Полугодовалый ребенок, конечно же, не выдерживает постоянного голода и тотального невнимания. В какой-то момент ее сильно продувает, она заболевает менингитом и умирает. Ее смерть не особо расстраивает меня, но хоронить ее не на что, и недолго думая, я отправляюсь на бульвар, и уже через 10 минут, как вы видите, стою в номере отеля перед одним солидным джентльменом, который, суетливо снимая брюки, спрашивает: «Послушай, а ведь ты явно несовершеннолетняя. Зачем занимаешься этим, а?» «Надо похоронить дочь», — честно отвечаю я, быстро скидывая легкое платьице. «Не хватает 10 франков». И вот в номере уже повисает эта странная пауза. Мужчина как-то меняется в лице. Потом выругивается, натягивает брюки, закуривает, достает из портмоне крупную банкноту, вкладывает ее мне в руку, наливает себе и мне дорогого коньяка. Я, увидя цифру на банкноте, начинаю рассыпаться в благодарностях, прошу его воспользоваться мной, искренне не понимая, что его остановило, но он почему-то отказывается. И тогда я начинаю рассказывать ему о себе, о своей жизни. Говорю о том, что я очень сильная, что больше всего на свете люблю петь, что пою с детства и что обязательно стану великой, что очень скоро у меня будет белый автомобиль и черный шофер-негр. И вот я рассыпаюсь соловьиными трелями целый час, мужчина не перебивает меня, только курит и тупо смотрит. И вот, выговорившись, я уже замолкаю, как вы видите, в воздухе между пластами сигаретного дыма опять повисает эта неловкая пауза. Я соскальзываю со стула и уже открываю дверь, чтобы уйти, как он вдруг окликает меня, пишет что-то на клочке бумаги, сует в руку и молча выталкивает за дверь. На улице я читаю то, что написано на этом обрывке бумаги, и из моих глаз невольно выстреливают хрустальные бусины. Я приседаю на корточки, не в силах сдержать сердцебиение. О, святая Тереза, это ты, я знаю, это только ты. Только ты на такое способна. И вас, дорогие мои, конечно же, интересует, что же там на этом клочке бумаги написано, верно? Я, конечно же, не собираюсь мучить вас и скажу не через паузу, а прямо сейчас. В ней был адрес и имя владельца кабаре на Елисейских полях, одного из самых шикарных кабаре того времени, а также пара рекомендательных слов и какая-то путанная закорючка, ну, подпись. Маэстро, маэстро, немедленно переключаем каналы на что-нибудь легкое, пожалуйста, а то мы вскипятим сердца наших зрителей раньше положенного времени. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром. Рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году. И свой контактный телефон. Это Роман, Фрэнки, это Эдит Джованна Гассьон, которая умерла в 1963 году. Ее будет хранить во Франции. Она могиле напишет Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, была версия дальше. Привет, Фрэнки. Да. Меня зовут Алина. Да, Алина. Ты сегодня в роли Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Привет, дальше. Меня зовут, да, Машенька. Да, Машенька. Сегодня в роли Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, Эдит Пиаф, Эдит Пиаф, Эдит Пиаф. Итак, дамы и господа, конечно же, все когда-то уже было. Это очень странно, что до сих пор кое-кто не может оторвать глаз от этого магического калейдоскопа, перетирающего бесчетное количество версий и вариаций этих 12 основных сюжетов. И продолжает смотреть и уливаться слезами. И просит искусных актеров ни в коем случае не останавливаться и продолжать, продолжать, продолжать терзать их сердца. Прекрасный маэстро, огромное спасибо за очень своевременный подхват. Очень люблю, когда вы делаете это без разрешения. Очень замечательно. Итак, дорогие мои, вот она я. Обычная уличная заморашка с неотвратимой верой в свое великое будущее, как говорится, в одну ночь, сразу после дебюта в мюзик-холле АБЦ, уже просыпаюсь знаменитой

Помните, проснулся Фрэнки сегодня утром. Спасибо, дорогие мои. Гурдом. Номер нашего автоответчика 946-21-8. Ну, дорогой Фрэнки, сегодня ты звезда такой величины. Талантом энергетики, который может поспорить, ну, только ты, и то не в такой высокой степени, как она. Сегодня ты идешь. Спасибо. Меня зовут спасибо. Ирина. Мой... Спасибо, Ира. Дальше. Павел, да. Чаплин. Чаплин, Чарли Чаплин, великолепная версия. Спасибо. Дальше. День, Фрэнки, да. Меня зовут Самвел. Да. Вы сегодня в роли Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Итак, дамы и господа, вот она я. После известия о смерти своего возлюбленного лежу в больнице, белая, как смерть, с застывшим стеклянным взглядом. И все вокруг лишено смысла и каких бы то ни было мотиваций к движению. И лучшие друзья с этого момента — коньяк, пастис и шотландские виски. Маэстро, будьте добры, что-нибудь зеленое и тягучее, словно сосущий нарыв. Прекрасно. Просто шедеврально. И вот она, эта нестерпимая ностальгия, дорогие мои. Неудержимо тянущая меня туда, где я начинала еще девочкой. И вот, одевшись в старые тряпки, я уже выхожу на улицы моего города и пою прямо на площадях, радуюсь, как ребенок, тому, что все, как и в детстве, улыбаются мне и благодарят, и кланяются, и суют в мои ладони какую-то жалкую мелочь. Домой возвращаюсь почти ползком, пьяная в пыль, притаскиваю с собой мужчин, имен которых к утру даже не могу вспомнить. Тоска по Марселю, как кажется, убивает во мне всю веру и все желания. И вот в один прекрасный день я получаю телеграмму, и прямо посреди ночи срываюсь с постели и уже сажусь в самолет, как вы видите, и отправляюсь в Касабланку. Там, на другом конце света, в Африке, живет еще одна женщина. Вдова моего возлюбленного, Маринетта Сердан. И разве несколько месяцев назад могла я представить себе, что буду так рада этой встрече? И вот тот, кто некогда разделял нас, пробуждая такие мощные приливы ревностной ненависти, теперь спаивает нас в единый жгучий комок эмоций. Мы сидим, обнявшись несколько часов, и общие слезы делают нас подругами на всю оставшуюся жизнь, но время идет. И, как известно, это лучший доктор. И все раны, нанесенные потерями, рано или поздно затягиваются, ну, вы знаете. Снова приходят радости, мгновения счастья. Меня уже боготворит и носит на руках весь мир, как вы видите. Но вот со своим очередным возлюбленным я попадаю в первую автокатастрофу. Полученные травмы, сломанная рука и два ребра не представляют угрозы для жизни, но причиняют нестерпимую боль. Чтобы снять ее, мне начинают колоть морфий. Вскоре я поправляюсь, боли проходят, но потребность в наркотиках остается. И вот в одну из ночей под воздействием дозы я уже пытаюсь выброситься из окна, и только вовремя схватившие меня сзади за юбку сильные руки моей подруги Маргарет Моно спасают мне жизнь. Осознав, что больше не могу обходиться без морфия, я решаюсь на лечение, которое состоит, как вы, вероятно, знаете, в том, что наркомана закрывают в комнате с зарешоченными окнами и начинают давать ему наркотик, ежедневно уменьшая дозу. В определенный момент начинается ломка, больного привязывают к кровати и оставляют. По такому сценарию в свое время лечили и Рэя Чарльза, и чуть позже будут лечить Лайзу Минелли, так лечат и меня. В итоге от наркотиков меня, конечно же, вылечат, но от фатальной депрессии и алкоголизма уж простите. Итак, дорогие мои, конечно же, от черной дыры сумасшествия меня спасает только она, одна единственная. Я, конечно же, имею в виду сцену. Мои зрители, как вы можете видеть, прощают мне все, срывающийся голос и безвкусный облик, пьяную походку и опухшее с перепою лицо, пошлые шутки, плевки прямо на сцену, и никакие мои выходки, перегибы и экстравагантность уже не могут отнять у меня титул первой певицы великого народа. И он, несмотря ни на что, продолжает любить меня просто потому, что видит, слышит, чувствует, что я родом из его самых сокровенных глубин, ухожу корнями в самые основания жизни. И он платит мне той же взаимностью, какой я, и удушаю его, поднимая из своих недр комки непреодолимо взрывных, до боли обжигающих интонаций. Любит преданно и, как говорится, навсегда. И если ваши горловые пути, дорогие мои, еще не сдавили шлюзы навзрыдного сочувствия ко всему живому, то Тогда дослушайте мою сегодняшнюю историю до конца, и вы обнаружите, наконец, эту пугающую потерю способности дышать, и заткнетесь на мгновение. И оборвете на полумысли свой бесконечный оценочный монолог. Маэстро, еще громче музыку, и пусть сердца наших зрителей повыпрыгивают сейчас из горловых отверстий, и мы увидим, наконец, этот кровавый салют сердечной канонады, который может случиться только на нашей безумной территории, и все остальное, как говорится, молчание! Сюда! Ты великолепен. Ты чертовски великолепен. Спасибо тебе большое. И бог с ними, с этими 12 сюжетами. Спасибо, пока. Кирилл. Дальше. Привет, Фрэнки. Это Лена. Я обожаю, когда ты такой неистовый, как сегодня. И, конечно же, сегодня ты в роли Эдит Пиаф. Спасибо тебе огромное. Пока. Дальше слушаем. Фрэнки, добрый день. Это Елена. Да, Лена. Это же, конечно, божественный Жан Маре. Спасибо. Привет. Это Таня. Да, Таня. У меня не было в Москве 2 недели. Я не знаю, была ли твоя пресс-конференция. Была. Итак, дамы и господа, сегодня я певица и актриса. В одной из песен, в которой есть такие слова: она была вся черная от грехов. Женщина-легенда, чьей школой, институтом и консерваторией была улица. Та, что с 10 лет зарабатывает деньги сама, кормя и одевая огромное количество мужчин. Алкоголь и венерические болезни – мои постоянные спутники, но все провоцируемые мной скандалы, как ни странно, не прилипают ко мне. Вот в чем чудо. И вот к 40 годам содержание алкоголя в моей крови достигает уже такой степени концентрации, что я пьянею даже от глотка пива. Я прячу бутылки со спиртным в самых неожиданных местах квартиры. То и дело выскакиваю на прогулку по ночным барам, там угощаю засидевшихся завсегдатаев. В какой-то момент, еще не потеряв над собой контроля, начинаю петь. Невольные слушатели поощрительно аплодируют и хохочут. «Ха-ха! О, как классно пародирует!» Никто не верит, что это я и есть. А на рассвете в моей квартире раздается телефонный звонок, а какой-то бармен требует от прислуги: «Немедленно приезжайте за своей мадам, уже 6 часов, мы закрываемся, она не хочет уходить и уже надоела всем своими криками: «Возьми меня, возьми меня!» Захватите, кстати, чековую книжку, за мадам порядочно записано». И вот в одну чудовищную ночь меня уже окружают полчища скользких волосатых сороконожек, как бы смешно это ни прозвучало, которые облепляют все мое тело, забираются в рот и уши, и я уже верещу, что есть мочи, задыхаясь от ужаса заживо пожирающей меня болезни. Наутро, обнаружив себя привязанной к белой и так ужасающей стерильной койке, я понимаю, что допилась, что у меня белая горячка. Итак, дорогие мои, вот она я. Та, что до последнего дня продолжает выходить на сцену, бесцеремонно беря сердца своих зрителей в руки и делая с ними все, что заблагорассудится, и продолжает петь. В последние годы ведет себя особенно экстравагантно, несносно ругается, плюет в музыкантах, путается в кулисах, в сумбурном дурмане поет слова, не имеющие никакого смысла. Иногда чувствует, что под ней ходит пол ходуном, и чтобы не упасть, приседает и даже ложится прямо на сцене, хватается за микрофон, но и он раскачивается, будто мачта в бурю. И эти приступы случаются все чаще и чаще. Та, что не слышит музыкантов, не попадает в такт, периодически срывает голос, но публика все равно аплодирует мне. и тянет ко мне свои руки и забрасывает восторженными улыбками и цветами. В итоге больницы и мои побеги из них все чаще и чаще сменяют друг друга, пока мой образ жизни не приводит меня к раку. С ним тягаться, как всем вам известно, уже бесполезно. И тем не менее, даже ему не удержать меня в заперти, как вы видите, и даже будучи фатально иссохшей, я продолжаю выходить на сцену, если все вокруг сейчас замерло, дорогие мои, и вы боитесь пошевелиться, дабы не спугнуть ту самую сладко-мучительную дрожь на ваших увлажненных ресницах, то на больший памятник своему бессмертному искусству я и не рассчитываю. Ваши версии. Герберт Майер, кинорежиссер, Гейдельберг, Германия. Ich glaube, er ist der Hauptdoll der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня я та, чья беспорядочная жизнь вряд ли заслуживает подражания, верно? И все же, как и многое в этом странном и таком путанно-парадоксальном мире, это не делает меня менее великой. Маэстро, будьте добры, пришло время опять продемонстрировать всем нам ваши божественные руки, прошу вас. О, Бог мой. Поистине волшебно. Итак, дорогие мои, народ не дарит свою любовь случайным людям. И комментариям, и разного рода версиям, конечно же, нет ни конца, ни края, почему именно я. И, возможно, правы те, кто утверждает, что ты просто воплощение того самого чувства, какое все повсюду называют любовью. Да, не очень эстетичное, порой грубое, чаще терпко-соленое, чем сладкое, и тем не менее чувство, которое все повсюду оправдывает и скрепляет. Ведь каждый раз, выходя на сцену, я чувствую, что у меня все разрывается внутри от этой мучительно жгучей вибрации, и мой зритель не думает в момент, когда слышит мои песни. Он как под дых получает то, о чем я пою. И, возможно, кому-то это покажется чистым безумием, но в последние годы я выхожу на сцену даже тогда, когда не могу разжать скованных артритом рук, не ухожу с нее, даже падая в обморок. Итак, дорогие мои, сегодня я женщина, которая к своим 46 годам волею Господней была обречена пережить 4 автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, 3 гепатические комы, 4 курса дезинтоксикации, приступ безумия, 2 приступа белой горячки, 7 операций, первую и вторую мировые войны, 2 бронхопневмонии и внезапно обнаруженный рак. Какой роскошный букет к ногам великой Примадонны. Перед смертью я буду весить всего 33 килограмма, буду искорежена артритом, ноги мои высохнут, колени распухнут, я почти облысею, лицо вздуется, но на нем по-прежнему будут сиять 2 слепящих изумруда, мои огромные, полные невыносимой любви глаза. В своем обычном стиле я оставлю этот мир, а вместе с ним и молодого мужа Тео Ламбукаса в конце сентября 63-го года. В этот день с отеком легких меня отвезут в клинику. 5 дней будет длиться кома, которая сменится безобразным с точки зрения внешнего наблюдателя безумием, в течение которого я в бессознательном состоянии буду воображать себя на сцене и выть что-то очень отдаленно напоминающее мои песни. Никто не будет видеть моего последнего зрителя, и только я одна буду знать, для кого я пою. В старых романах этого жуткого персонажа изображали с косой в черном балахоне, ну, вы знаете. Он вежливо попросит меня о том, чтобы я спела и для него тоже. Я, конечно же, не смогу ему отказать. И он заслушается. И забудет про время. Голос мой будет звучать путанно и визгливо, но джентльмен в черном балахоне будет сидеть и слушать, как водится, не моргая, целых 2 недели. Он положит свою худощавую руку на мои глаза 11 октября 1963 года. И потом мы молча пойдем с ним. Туда, куда я так жадно стремилась всю свою жизнь. Суетливый и вечно бурлящий Париж на несколько дней просто исчезнет с карты мира. И все сердца, населяющие этот великий город, уже готовы отдать по одному своему удару. Как вы видите, лишь бы мое сердце билось чуть-чуть подольше. И вот несметные толпы французов и гостей со всего мира уже просачиваются тоненькой струйкой мимо военного эскорта на кладбище Пер-Лашес, чтобы последний раз взглянуть на затерявшееся в огромном гробу маленькое тельце парижского воробушка. Итак, дорогие мои, народ не дарит свою любовь случайным людям. И глядя на меня сегодняшнюю, кто-то сейчас, возможно, и подумает, что именно так и нужно петь. Но можно ли вынести такую жизнь, чтобы так петь? Ваша версия. Пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 103! И из них почти 91 правильный, но был, естественно, и самый первый, и самый острословный. Хотя острословить сегодня было не очень легко, и все шутки просто выскальзывали из рук, верно? Итак, дорогие мои, слушаем автоответчик. Привет, Фрэнки, да. Меня зовут Ирина. Ирина, телефон нужно говорить в конце. По моему мнению, это Эдит Пиаф. Эдит Пиаф или рычащий воробей. Следующий звонок. Ну, дорогой Фрэнки, сегодня ты звезда такой величины, с талантом энергетики, который может поспорить, ну, только ты. Итак, дорогие, такой... Ирина и Ирина, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно, «Артиллерию дождя» Great Hits from Фрэнки. Вы, наверное, знаете, куда приходить. Благодарю всех, кто продолжает оставлять цветы и записки на охране офиса «Серебряного дождя». Спасибо вам огромное за массу комплиментов, которые я сегодня получил. Теперь же безудержное сердцебиение ваше, дорогие мои. Представьте на сцене меня одну! В черном платье, в луче магического прожектора. Ladies and gentlemen, слушайте и заслушайтесь. Одно из чудес 20 века. Эдит Пиаф. Les flancs du bal, un grand coup de cymbale, et l'accordéon secoue ma chanson. We'll be right back.